В заключение я намереваюсь рассказать о судьбе еще одного человека. Мне бы хотелось поведать о прокуроре, результатом самозабвенной работы которого стал расстрел более чем 200 тысяч осужденных. Безусловно, государство не могло не отметить труд гражданина, который в одиночку смог раскрыть преступную группу такого масштаба. Уже через день после приведения в исполнение последнего приговора прокурор был представлен к одной из высших государственных наград. Волей императора орден был приколот незамедлительно, минуя всяческие формальности. За наградой последовали повышение по службе, государственные премии и, в соответствии с новым законом, автором которого по чистой случайности был старший брат прокурора, право обладания всей недвижимостью и финансами осужденных. Так, в один день обычный прокурор стал главным мультимиллиардером империи. Чтобы не платить налоги, которые теперь калькулировались в кругленькую сумму, прокурор приобрел 300-метровую яхту и 190 дней в году проводил в нейтральных водах, посылая за друзьями и юношами, которых очень любил, частный вертолет. Несмотря на то, что в день вынесения последнего приговора прокурору исполнилось всего 22 года, он попросил отставку по состоянию здоровья и тотчас получил ее, заблаговременно вступив в состав совета директоров одной трансатлантической компании, которую вскоре купил. Несколько первых лет пенсии показались прокурору довольно интересными, но позже молодой человек стал испытывать приступы меланхолии и по совету собственных врачей попросился обратно. Прокурора приняли на службу, но отстранили, и вот почему. В день прямой линии с императором брат прокурора, один из приглашенных в студию законотворцев, напомнил, что в эту самую минуту отмечается ровно 5 лет с того великого дня, когда империя рассекретила и вынесла приговор 200 тысячам предателей. Император улыбнулся, кивнул и спросил: «Ну, а вопрос-то у вас какой?» Вопрос был следующий. «Мы все помним прекрасную работу прокурора, благодаря которой были наказаны худшие, бывшие сыны нашего Отечества, но отчего-то совсем не вспоминаем про адвоката, который также принимал участие в этом процессе». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался император. «Я только хочу отметить ваше всесилие, что среди нас по-прежнему спокойно и даже безбедно прохлаждается человек, который пытается оправдать 200 тысяч преступников. Он не только нашел в себе силы прикрывать их, но и, по сути, встал на их сторону, ибо можно представить, что человек оправдывает одного негодяя, быть может, двух или трех или даже десяток, но ни в коем случае не сотни тысяч ублюдков. Когда зло приобретает такие масштабы, у человека честного и патриотичного не остается сомнений, что зло это осязаемо. Я бы сказал так, ваше всесилие. Вы можете не разглядеть зло в одном, даже в двух-трех подонках, но когда перед вами вырастает армия зла, вы уже не можете отрицать его существование. Я твердо убежден, что зрители этой прямой линии непременно согласятся со мной, мы должны задушить последнюю гадину. Если сейчас мы дадим ему спокойно жить, то где гарантия, что послезавтра он не соберет армию таких же предателей? Но не надо обвинять человека в том, что он еще не совершил, — со снисходительной улыбкой произнес император. Это верно. Это абсолютно верно, ваше всесилие. Тут я с вами полностью соглашусь. Тогда, раз у меня уже вырывают микрофон, я позволю себе задать вот какой единственный и последний вопрос. Можем ли мы, обычные патриоты своей страны, надеются, что в данном деле, пускай и спустя 5 лет, будет поставлена точка? Император немного поерзал и, сделав глоток чая из специально подогретой фарфоровой чашки, заметил, что вопрос остается вне его компетенции. Не ему, императору императоров, решать, будет ли в полдень 1 июня истреблен адвокат. Если же господину законодателю интересно мнение не императора, но обычного рядового гражданина, то да, ему, безусловно, хотелось бы, чтобы дело было доведено до конца. Ясным утром 1 июня адвокат был прикован к столбу за одну ногу, и после нескольких часов приготовлений, в течение которых безуспешно пытался вырваться, умерщвлен. В яму запустили 2 такс. Охотничьи собаки бросились на адвоката. Они кусали его за ноги и за руки, которыми в первые минуты мужчина еще пытался отбиться. В прямом эфире зрители могли наблюдать за тем, как напуганный адвокат пытается справиться с 2, казалось бы, безобидными псинами. Между тем, таксы были отлично выдрессированы, и всякий раз их клыки уходили глубоко под кожу. Собаки рычали. Из проколотых рук осужденного лилась кровь. После разминки в яму запустили 4 бультерьеров. Так как челюсти этих собак можно было разжать лишь с помощью гидравлики, предполагалось, что квартет специально обученных сук вцепится в конечности и тем самым окончательно парализует адвоката перед выходом мастифов. К сожалению, произошла накладка. Если первые 3 собаки четко выполнили свою задачу, повиснув на ногах и правой руке соответственно, то последний бультерьер разорвал адвокату шею. Мужчина потерял огромное количество крови и уже через минуту отключился. Режиссер прямого эфира принял решение уйти на рекламу, но во время паузы врачам так и не удалось спасти осужденного. Как результат, к большому сожалению телезрителей и руководителей канала, запущенные в яму мастифы начали разрывать уже бездыханное тело. В деле последнего предателя страны была поставлена обыкновенная точка. Пауза.